Глава 18. Горячий товар как хорошая дифференцирующая идея. Если ваш товар находится на пике популярности, он, как еще говорят, горячий. Об этом должен узнать весь мир. Как мы упоминали в главе 15, потребители во многом напоминают бредущее за вожаком стадо. Поэтому-то они так стремятся узнать, что пользуется успехом, а что нет. Следовательно, одним из важнейших инструментов маркетинга являются слухи и молва. Такого рода вербальные коммуникации предполагают, что один человек рассказывает другому о самых горячих товарах или услугах. Американские потребители сочувствуют побежденным, но ставки делают на фаворитов.